Глава 15. Еще вчера я был марионеткой, которая не подозревала, что находится под контролем. Симбиоз со всезнайкой, как оказалось, вовсе не является таковым, потому что она не симбионт, а самый настоящий паразит. Мало того, что делала из меня идиота, так к тому же умудрялась манипулировать и направлять туда, куда ей было надо. Действия всезнайки были направлены в одно русло — рассорить меня со всеми, а затем в гордом одиночестве отправить в точку назначения. Зачем ей был нужен корабль основы, пролежавший под озером 17 миллионов лет, осталось неизвестным, но одно ясно наверняка — к хорошему это бы не привело. Мы решили так. Наведаемся туда, но только если совсем не невмоготу станет. Я, как ни крути, уже с опытом, второй раз может быть успешнее первого. Дали себе зарок, в пещеру с метаморфами полезем только в самой крайней ситуации. Сейчас же, учитывая относительную безопасность, действовать нужно иначе. Мягко, продуманно, осторожно. Рубить с плеча всегда успеется. Вчера было вчера, его уже не вернешь, и это славно. Проснувшись сегодня, я понял, что такой легкости не ощущал давно, будто целую вечность. Мозг не обременен присутствием всезнайки. Он отдыхает. Да что уж врать. Мой мозг ликует. Содержать в себе две личности для него было тяжелым испытанием. Да, знал бы, каким стану, никогда бы не согласился на симбиоз. Хотя нет, согласился бы, куда мне было деваться. Либо симбиоз и возвращение в прошлое, либо смерть. Радует, что силами прокачанных мишек удалось вылечиться. Разумный медведь Урхарар может смело просить Нобелевскую премию работать в самой престижной психиатрической клинике планеты Земля. Там много дебилов, которых он вылечит без особого труда. Меня вылечил, и их вылечит. Всех вылечит. Дом. Милый дом, хоть и временный, но такой уютный. Старый особняк, построенный неизвестным человеком в мертвом лесу, был брошен много лет назад, и желающих поселиться в нем не было, потому что не всякий обладает такой огромной смелостью. Кем был тот отморозок, построивший двухэтажную громадину на опушке, история не сохранила. Многие из трех поселков знают о существовании дома, но лишь единицы в нем бывали, да и то, только потому что занимались привычным занятием бедных, воровством. Растащили все, что представляло хоть малейшую ценность, от чайной ложечки до балясин, все прихватизировали. Дядя Вова рос, прознав об особняке, тут же заимел на него виды. Наличие укромного жилища в очень непростом месте – кто от такого откажется? Восстановление провели малыми силами и в короткие сроки, потому что понимали, что совсем скоро может понадобиться укромное место, чтобы спрятаться далеко и качественно. Лишь я был не в теме и ходил как дурак, на всех дуясь и пытаясь доказать собственную важность. Кто-то по-настоящему работал, а кто-то просто мешал. Стыдно. Очень стыдно. Восхищаюсь собственным дядькой, потому что он решил все проблемы. Нужно было вылечить племянничка, организовал по-быстрому движуху, собрал консилиум из мишкоразумников, и родственник стал как новый. Захотелось известить папочку о возвращении сыночка и внучка, пообщался со старым контрразведчиком, и тот отправился в путь. Надеюсь, что не в последний, ведь дедушка Юра уже не молод. Сотни лет, как-никак, такие путешествия не для него. Уповаем на лучшее. Повезет, скоро увидим не только Егорова, но и Михаила Росса, человека-легенду. Он и только он может прояснить ситуацию и дать ответы на множество накопившихся вопросов. Главная проблема, которую разрулил дядя Вова, это светлое будущее, которое сильно хотело нашей смерти. Начудив там, на земле, мы прибыли в этот мир, а затем неизбежно засветились. Как выяснилось, свечение было намеренно усилено Россом. Он сделал все, чтобы нас захотели убрать, а затем провернул качественную инсценировку наших смертей. Для светлого будущего мы теперь временно не существуем. Именно временно, потому что навечно обман не скроешь, вновь засветимся и снова окажемся в списках на уничтожение. Надеемся, это случится не скоро. Мелочь, но такая приятная. Богаты. Три стремительно развивающихся поселка – Заксенхаузен, Рок и Двойка – трудятся на собственное благо и на оплату наших дальнейших движух. Основа – враг, войну с ней прекращать не собираемся, поэтому копим денежки, они хорошо помогают воевать. Еще одна мелочь – Адриан Лейн, полученный в союзники. Рос преуспел во многом и возможности подружиться с одним из сильнейших мира сего не упустил. Король наемников в друзьях – мощный аргумент. С Лейном не просто считаются, его боятся. Поговаривают, что скоро в поселке прибудет небольшой бонус от короля. Что он из себя представляет, можно лишь гадать. «Вспоминаешь, в каком дерьме побывал?» Андрюха Боков, догнав меня, решил составить компанию в прогулке по мертвому лесу. Я осторожно, чтобы не потревожить больную ключицу, качнул головой и ответил. «Нет, про дерьмо вспоминать не люблю, пытаюсь его забыть. Думаю о важном, о ваших достижениях». Боков улыбнулся. «Красиво звучит, но далеко от истины. Все достижения — плод действий одного человека, твоего дяди. Рос — это олицетворение мощи. Уникальнейший человек, без него мы так и оставались бы слепыми щенятами». «Не возвеличивай его в ранг бога», — попросил я и напомнил. Он тоже ошибался. Боков, бросив на меня неодобрительный взгляд, нехотя согласился. Без негатива, как бы печально это ни было, не обошлось. Но в целом все равно неплохо. Дядька твой предусмотрел многое, почти все. Минусы, вроде почти удавшегося на себя покушения и прочую подобную ерунду, запишем в список форс-мажоров. Но именно благодаря им все прошло хорошо. Мы с тобой, Ник, кстати, так и не решили давнюю проблему. Андрюха обогнал меня, остановился, повернулся ко мне и протянул руку. Улыбнувшись, спросил: «Мир?» Пожав ладонь, я ответил: «Мир и мои извинения. Был под действием разумного паразита, виноват. Нес не ту святую и делал то, что не нужно». Боков махнул рукой. «Да брось ты, Никита, я тоже был хорош. Не хотел, чтобы все было так жестко, но иначе было невозможно, приказ Росса. Он прятал тебя, прятал всеми возможными способами. По-дурацки, конечно, но иначе не умеет». «Приказа нарушать нельзя», — пробормотал я. «Один вопрос все-таки остался нерешенным, но обсуждать его я буду не с Боковым. Росс и никто, кроме него, вот кто даст ответ. О том, как почтальона впихали в портал, я не забыл. Делаю вид, что ничего не знаю, но совсем скоро ударю дядю, так сказать, вопросом в лоб, а затем посмотрю, что из этого получится. Думаю, что он удивится и даст ответ, никуда не денется». «Давно Егоров отправился искать Михаила Росса?» — поинтересовался я. Боков остановился во второй раз. Опустив взгляд, ответил: «Ник, давай ты не будешь задавать мне подобных вопросов. Я много всего знаю и не скрываю этого, но рассказывать не могу. Рос приказал молчать и не указал исключений. Есть желание узнать что-то о Егорове, иди к своему дяде и спрашивай». Андрюха подмигнул мне. «Договорились?» Я кивнул и побрел дальше. Боков из несуществующего времени как же обидно канул в небытие. Этот другой от слова совсем, но я не оставляю надежды, что когда-нибудь все станет как раньше. Жаль, что без котла, в котором нужно вместе повариться, это невозможно. Друзьями по желанию не становится, и за деньги дружбу тоже не купишь. Это бесценный товар, его можно лишь заслужить. Забыл сказать, тебя искал толстый Мишка. Андрюха руками показал размер и пожаловался. «Все никак не могу выучить эти имена, путаюсь. Угрхи, ущхамы, харары, шмарары, сложно. Толстого медведя зовут Урхарар», — напомнил я. «Пойду схожу до него. Сам себя поперек шире или попросту колобок. Так кратко можно охарактеризовать внешность разумного медведя по имени Урхарар. Есть еще полное имя, которое переводится на наш язык как «повелитель разума», но я его даже мысленно произносить не пытаюсь, боюсь мозг сломать. Вес за полтонны, куча мышц, три кучи жира, длинная седая шерсть на толстой шкуре, маленькие цепкие глазки, огромное количество браслетов — все это Урхарар. Таким я его увидел первый раз сегодня утром, и с тех пор Мишка не поменялся. Место дислокации тоже не изменил. Все так же торчит в подвале, где относительно прохладно. Температуру свыше плюс 20 мохнатый повелитель разума не переносит и начинает сильно потеть, поэтому и ютится в теньке или поближе к камушкам фундамента. Даже здесь, в температуре близкой к плюс 5, Пот не перестает выделяться из его туши, и фонит так, будто спустился в подземелье химического завода. Прищепку на нос вешать смысла нет, не поможет. Противогаза, к сожалению, в наличии нет. «Я давно не мылся, поэтому тебе придется смириться». Ур-Харрор уникален. Он из редкого числа разумных медведей, способных читать мысли. На этом его уникальность не заканчивается, ведь все, что связано с контролем над разумом и его изменением, тоже в списке способностей. Имя «Повелитель разума» первому встречному не дают. У медведя имена нужно заслужить. «Мне можно не произносить слов вслух?» — спросил я. «Произноси. И старайся не думать о том, что твои мысли для меня открыты. Не будь скованным, Никит, стань самим собой». «Скованным себя не считаю, с медведем на «ты», много их повидал, никакого страха не испытываю, только любопытство. А вот вонь пота напрягает, даже склад потных носков и то приятнее пахнет. А про казарму, в которой обосновалась рота после марш-броска, и речи нет. Там запашок, как оказалось, вполне сносный, слабенький». «Ты преувеличиваешь, Никита, от меня не так сильно воняет. Не могут 100 человек пахнуть меньше меня. Их пот выделяется десятками литров. С меня же он почти не бежит. Я не против помыться, но столько воды в этом месте пока нет. Ждем, когда Харрор найдет водяную жилу, тогда и приступим к процедуре мытья. И давай перейдем к делу. Мне неприятно говорить о моем главном минусе. Излишняя потливость — болезнь, которую я никогда не смогу победить». «Да, с водой у нас проблема. Привозная. Рядом с домом нет ни одной маломальской речушки или захудалого родника. Харрор, у которого нюх на воду, уже долгое время занимается ее поисками, но пока не нашел. Мертвый лес, в нем даже с водой мертво. Громадный, жуткий, в темноте похожий на лешего, медведь Ущхам бесшумно явил себя и тут же не сдержался от издевки к толстому собрату. «Ур-Харрор, ты жалуешься человеку, что болен? Не смешно тебе? Я множество раз говорил, что вылечиться для тебя не проблема. Нужно лишь меньше жрать и больше двигаться. Простой рецепт — растительная пища плюс максимальная активность». «Я не способен себя заставить», — зарычал толстый медведь. «Контролируя разум и других, давно лишился контроля над своим. Нет у меня силы воли, нет и не будет. Запомни это, Ущхам, и больше не вспоминай. И говори, зачем пришел». «Да, дела. Повелитель разума не может похудеть, силы воли не хватает. Все мы не без недостатков, идеальных не бывает. Кто-то любит пожрать, кто-то выпить, а кто-то отдохнуть. Есть и такие, которые делают все три вещи одновременно, и кроме них и другой жизни не признают. Вот это уже диагноз». «Вижу, что ты в полном порядке, Никита». Мишка Ур-Харрор не на шутку распсиховался. «Зайдешь ко мне позже, сейчас я не в духе. Ущхаму спасибо». «К тебе, Ущхам, это тоже относится». «Я не злить тебя пришел, а сказать, что Харрор нашел воду. Хочешь двигаться или нет, но тебе придется вытащить свой жирный зад на улицу и принять водные процедуры. Вонь твою нюхать мы не намерены, она уже до чердака просочилась». Рычание до дрожи стен. Аж уши заложило. Ущхам, наклонившись, быстро сказал мне «пора сваливать» и с нехарактерной для его размеров ловкостью покинул подвал. Еще один мохнатый доказал, что издеваться над толстым собратом им в радость. Медведей в доме и рядом с ним много, всего их набежало 12 штук, половина из которых берсерки, остальные обычные односердечные. С людьми не так густо, нас поменьше всего 7. Я, Рос, Боков, Ефименко, снайперы Раиса и Немой и повариха Люба, к которой уже подбил клинья главный ловелас, не пропускающий мимо себя ни одной юбки. Кажется мне, что Любушка взята на роль поварихи не просто так. Готовить она не особо умеет, а вот на мордашку ничего такая. Боков-Боков, хитрый жук. Людей мало, все заняты, один я без дела хожу. Надо тоже чем-нибудь руки занять, но чем? Придумал. Поищу-ка я Угрха и задам ему интересные вопросики. Заодно восстанавливающий настоечки выпрошу, у него такая точно имеется, пусть не жадничает. Вытоптанная полянка среди кустов стала временным пристанищем Угрха. Обустроив аккуратное костровище из камней, Мишка развел костерок и варит в котелке что-то приятно пахнущее. В роли стула он использовал старую тракторную покрышку, изношенную до состояния торчащего наружу корда. «Отшельничаешь?» — поинтересовался я, ища взглядом, куда бы присесть. «Нет, я больше не отшельник. Твои действия вынудили отказаться от этого статуса». Угорх взял большую деревянную ложку, зачерпнул отвар из котелка, попробовал кончиком языка, недовольно рыкнул и выплеснул содержимое в сторону кустов. Взглянув на меня, пояснил. «Пытаюсь сварить суп по особому рецепту орха, но никак не получается. Старый берсерк либо обманул меня, не назвав какой-то из ингредиентов, либо прав, без вложенной души никак. Тебе известно такое определение, как вкладывание души в творение, Никита?» Наконец-то, придумав, что использовать в роли стула, я кивнул и ответил. «Да, известно. Но я ни разу не видел ее, эту душу. И вообще сомневаюсь, существует ли она. Привык доверять здравому смыслу. А он упрямо говорит, что если душа нематериальна, то ее нет. Стулом для меня стал позаимствованный из кустов гниловатый чурбачок. Притащив его, уселся рядом с медведем. «Сейчас ты мне солгал, Никита». Угорк снова зачерпнул в ложку супа и протянул мне. «Ценишь?» «Ложка крупновата, по объему почти равна поварёшке. За раз не выхлебаешь, да и горячо, остудить не мешает. Пока остывает, спрошу. Почему ты решил, что я солгал?» «Потому что в твоих словах насчет души не было слышно уверенности. Не нужно быть урхарором и читать мысли, чтобы понимать такие простые вещи. Ты солгал. Я утверждаю это. Ты не знаешь, есть душа или нет. Путаешься, склоняясь то к одному, то к другому. То же самое с Богом. Иногда он присутствует в твоем разуме, но чаще ты упрямо доказываешь самому себе его отсутствие. Нет в этом твоей или чьей-то вины. Вина полностью лежит на разуме. Тому, кто ищет и развивается, свойственно сомневаться. Сомнения заставляют двигаться вперед, заставляют действовать. Даже сейчас, глядя на тебя, я вижу в твоих глазах сомнение. Боишься, что суп будет невкусным, потому что я выплюнул его, тем самым дав тебе установку. Но также ты хочешь попробовать его, потому что в глубине души надеешься, что суп не понравился лишь мне, а тебе он придется по душе. Пробуй, не стесняйся. Ты точно не обожжешься, ведь ложка сделана из фикусового дерева. Оно отлично проводит тепло. Все горячее в ней остывает за считанные секунды. Когда попробуешь, тогда и дашь ответ. Ответ на то, есть у тебя душа или нет ее. Жду». Пришел, блин, поговорить, а попал на урок кулинарной философии. Надеюсь, что суп не подведет. Раньше Угорх никогда не готовил плохо. Уверен, что и сейчас навыков не растерял. Божественно. Одного слова достаточно, чтобы оценить суп. Не знаю, как я жил раньше, потому что все испробованные до этого супы можно назвать непригодной для еды баландой. Они в сравнении с этим только свиней кормить годятся. Орх, может быть, и лучше тебя готовит. Но его стряпню я не пробовал. А твою вкусил и смело заявляю. Ты бог, Угрх. Мишка издал короткий рык, а затем спросил. «Ты готов дать ответ? Существует ли Бог на самом деле? И есть ли в нас, носителях разума, душа?» Вернув ложку владельцу, я понял, что дам ответ, и он будет правильным. Душа существует, я убедился в этом. Она — наш разум. Не будь его, мы были бы никем. С Богом все не так просто, но он тоже есть. В данной ситуации, на мгновение, моим Богом был ты, Угорх. И для этого не нужно многое. Всего лишь приготовить лучший в данное мгновение суп. Лучший для меня. Мишка прерывисто зарычал, так он смеется. Посмотрев на котелок, сказал: «Ты прав, Никит. Богом для всех быть невозможно, особенно с этим супом. Если его попробует орк, то он назовет меня в лучшем случае пометом Бругара. Точно не богом». Похожая на маленького злого лешего Раиса выбралась из кустов со стороны леса почти бесшумно и подошла к костру с котелком. Сняв винтовку с плеча, уперла ее прикладом в землю и сказала: «Подслушала ваш интересный разговор. Извиняюсь за это. Сдержаться не смогла, вышла из засады, больно вкусно супчик пахнет, и уж слишком красочно Ермаков его нахваливает. Можно мне попробовать? Не повезло в тренировке, так хоть с обедом повезет. Угорх протянул снайперу ложку и пояснил. Пока что можно только пробовать. Суп не доварился, придется потерпеть. Если будете обедать, то идите за тарелками и ложками. Обращаясь больше к Раисе, я предложил. Ты пока пробуй супчик, а я схожу за всем необходимым. 5 минут. Быстро ковылять пока не могу. Ногами приходится передвигать аккуратно, потому что каждое неловкое движение и малейший рывок сопровождаются болью. На то, чтобы принести тарелки, ложки, хлеб, соль и прочую мелочь, такую как чеснок, лук и перец, мне понадобилось 10 минут. Вернувшись в уютный уголок Угорха, увидел, что суп доварился, потому что котелок он снял с огня. Раиса, почти брызгая слюной, доказывает Мишке, что души у некоторых людей нет. Есть душевные люди, не спорю. Но есть бездушные, их много. Этот мир в большинстве населен такими. Тот, кто способен, не моргая, убивать детей, не имеет души. Что ты скажешь на это, Угрх? Как объяснишь бездушие? Никак не объясню, потому что я не согласен с тобой, женщина. Угрх само спокойствие. Говорит, будто психолог со 100-летним стажем. Душа нематериальна, мы все знаем это. Не видя, начинаем сомневаться, существует ли она. А почему тогда мы не сомневаемся в радости, переполняющей нас, или в горе, давящем на душу? Эти чувства тоже нематериальны, но никто не сомневается в их существовании. Даже банальный страх, и тот не существует, за исключением запахов, выделяемых тем, кто боится. Все чувства имеют запах, если вы не знали. Радость пахнет приятно, горе имеет горький запах, а страх разит кислятиной. Хотя последний не всегда кислятины, при очень сильном страхе порой и испражнениями попахивать начинает. Я отклонился от темы, возвращаясь к душе, существование которой уже доказал. Теперь докажу отсутствие бездушных, потому что даже самые жестокие люди имеют душу, просто она искалечена. Простой пример, взятый из вашей религии. Грешник будет гореть в аду, но не физически, а душой. Ведь она после смерти перемещается либо в рай, либо в ад. Самым отъявленным грешником – самое жестокое наказание. Все еще сомневаешься, женщина? «Принес вам тарелки», – сказал я, устав стоять как истукан. «Давай их сюда». Раиса уже сбросила маскировочный наряд. Забрав у меня все, что принес, начала быстро организовывать стол, при этом задав следующий вопрос. «Как пахнет любовь? И существует ли она вообще?» «Безусловно, существует, порой даже на уровне инстинктов. Любовь — прекрасное чувство, и пахнет прекрасно, как аллея цветов прохладным вечером после жары. Или как сирень в теплый майский день после долгих холодов. Нет, не смотрите на меня так, я не был на вашей планете. Просто знаю вашу речь очень хорошо, поэтому использую земные выражения. Любовь, она всегда разная. Спокойная или дикая, нормальная или безумная, бесконечная или короткая, как мгновение. Главное, любовь есть. «Хорошо знаешь наш язык», — пробормотал я. «В прошлом, том самом несуществующем, ты не знал его хорошо. Не мог заговорить без подготовки. Учился быстро, но было заметно, что учился. Когда успел измениться?» Угорх наполнил 2 тарелки при помощи своей ложки, кивнул на них — «Ешьте», и ответил на мой вопрос. «Я не менялся. Я такой и есть. Там, в пещере, уже в этом времени, я помнил прошлое, как и ты, Никита. Этот феномен, иначе его не назовешь, не объяснить даже самым умным представителям нашей расы. Мы по всем правилам не должны помнить той реальности, которая исчезла в ходе изменения времени, но мы ее запомнили. Она записана в нашей ДНК. Нас много. Мы помним, поэтому помогаем». В голове возникла теория. Дикая, пахнущая абсурдом, но имеющая подтверждение, пусть пока разовое. Высказал ее. Пусть Угорх подумает. «Вы, медведи, сохранили память, и ее сохранил я. Что если и другие люди помнят, но просто не знают об этом, ведь знания хранятся не в памяти разума, а в памяти ДНК? В вашей расе доступна память ДНК, поэтому вы помните. Но мы, люди, на такое не способны. Угрх, ДНК-память может не зависеть от пространства и времени?» Медведь задумчиво ответил. «Мы рассматриваем этот вариант в одной из множества наших теорий. Твое сознание, Никита, было перенесено сквозь пространство и время в твое же тело. Ты подвергся изменению. Все остальные разумные существа тоже подверглись ему. Мы, медведи, тому доказательство. Если бы изменений не было, если бы Вселенная осталась прежней, то наша родовая память, она же память ДНК, не сохранила бы информации о той несуществующей, канувшей в небытие реальности. Проверить эту теорию нам под силу. Ур-Харрор занимается этим. Точнее, займется в скором времени, когда привезут человека по имени Кейли». «Толстяк попробует ее вылечить?» — удивился я. Угрх качнул головой. «Вряд ли он способен вернуть ее разум. Попытается, да. Но на благоприятный исход надежды мало. Страж леса натворил бед в разуме Кейли, практически сжег его дотла. Ур-Харрор, если у него ничего не выйдет, сотрет остатки разума и одновременно с этим на мгновение погрузится в ДНК память девушки. Если он найдет там подтверждение теории, если там будет хотя бы крупица информации о той теперь несуществующей реальности, то минимум на одну загадку станет меньше. И это будет еще один маленький шажок в сторону победы». Постучав по своей голове, я спросил: «Всезнайка, паразит основы, где она сейчас? Что Ур-Харрор с ней сделал?» «На время поселил в своем сознании. Ему пришлось пойти на это, потому что по-другому программа основы твой разум покидать отказывалась. Риск отсутствует, подавить такой мощный разум, коим владеет Ур-Харрор, программе основы не под силу, она рассчитана на человека. А вот польза есть, и она заключается в обмене знаниями. Хочешь ты этого или нет, но все твои знания, вся твоя родовая память и все, что знает программа основы, теперь будет известно нам. Никакой корысти, только ради пользы, только ради общего дела». Неожиданность. На поляну вышел берсерк, имени которого я пока не узнал. Вздрогнули только я и Раиса. Угрх остался недвижим, даже направление взгляда не поменял. Я детально осмотрел гиганта в броне и понял, что до Харрора этому малышу как БМП до тяжелого танка. Мелковат и молод. То, что он сказал, только подтвердило догадки. «Жрешь, что ли?» — громадина присела на корточки напротив Раисы. «Все, выдохлась, да? Слабачка?» Снайпер запыхтела. Видимо, психует не слабо, но пока держится. Отвечать не рискнула, просто ест. Никогда прежде не видел Раису такой взвинченной. «Счет 5-0 в мою пользу», — продолжил говорить берсерк с нескрываемым превосходством. «Я для тебя бог, женщина. Тебе никогда не победить!» Раиса ответила по слогам, тщательно выговаривая каждое слово. «Сейчас я доем этот суп, а затем встану, и ты проиграешь. Беги и прячься, Крахор. Скоро ты разучишься это делать». Берсерк громко и прерывисто зарычал. Послышался смех с нескрываемым превосходством. Уходя в лес, он, не оборачиваясь, сказал: «Если человек когда-то обыграет меня в прятки, то случится невообразимое. Я признаю собственное несовершенство. А пока останусь совершенным». Молча доев остатки супа, Раиса схватила винтовку, накинула маскировочный халат и унеслась следом за берсерком. Угрх, покачав головой, пояснил: «Зря она согласилась играть в прятки с Крахором. Даже слепой глухой берсерк все равно берсерк. Этот молодой полностью здоровый, так что шансов у нее нет». «Пусть веселятся», — ответил я. «Тренировка Раисе не помешает, особенно такая необычная». Я глянул на рюкзак Угрха и поинтересовался: «Какой-нибудь чудо-настоечки у тебя там случайно не найдется? Ключица болит, надоело». «Найдется. Ты мог сразу попросить, не нужно было стесняться. В следующий раз будь смелее, Никита. Я тот самый Угрх, прежний, твой друг».